5 июля 1607 года. Раннее утро. Крым. Ахтиарская бухта. Полевой лагерь съемочной группы «Плейбоя». Мэри Смитсон, в прошлом сержант армии США, а ныне начальник финансовой службы у капитана Серегина. На самом деле, для того, чтобы собрать выездную съемочную группу и снабдить ее всем необходимым, Хью Хефнеру понадобилось даже не сутки, а трое. С другой стороны, спешить особо некуда. Июльский номер «Плейбой» уже вышел, и стараемся мы сейчас к августовскому выпуску. Если, конечно, наши оппоненты не решатся ударить раньше. Но это вряд ли. Нет для этого пока никаких предпосылок. И процесс перевода активов в новую юрисдикцию далек от завершения, и не наступили погодные условия, при которых неумолимый не сможет отбиваться от ракетного нападения лазерными пушками. А самое главное, эти люди не знают, что их планы раскрыты, а потому пока никуда не спешат. И в то же время брокеры уже начали раскачивать Уолл-стрит в соответствии с моими указаниями о покупке или продаже акций. У моего начальника эта операция проходит под названием «Удар грома». С электронными биржами мне работать было бы проще, но, к несчастью, в 76-м году их еще не существует. Зато у меня есть такой помощник, как Кар Аврелий, казначей неумолимого. Если я своим талантом великого финансиста чувствую, что надо делать, то он способен рассчитать, как можно добиться максимальной отдачи при минимальных вложениях. А еще он имеет оперативный доступ к первичным данным орбитальной сканирующей сети и из потока бесчисленных данных может вычленить вроде бы незаметные факторы, приводящие к изменениям курсов акций и основных валют. В четверг 15 числа мы лишь слегка пустили по рынку рябь, никого не разорив, но сами остались в ощутимом плюсе, что приободрило моих брокеров, которым достались неплохие комиссионные. Зато пятница 16 июля выдалась поистину громовой. Курсы акций на бирже послушно плясали, будто дрессированные медведи в цирке. В результате чего наши оппоненты понесли заметные потери, а мы утроили положительный результат предыдущего дня. Следующий удар мы нанесем в понедельник 18 июля, и будет он такой силы, что уже к вечеру того же дня нашими мальчиками-брокерами начнут интересоваться мафиозные деловые партнеры наших оппонентов, желающие задать им один, но очень важный вопрос. На кого работаете, парни? Обычно в таких случаях жертву уводят для допроса на какую-нибудь стройку, чтобы впоследствии захоронить изуродованный труп под свежезалитым бетоном. Весь строительный бизнес у нас в Америке плотно лежит под мафией. И все политики тоже, и это ни для кого не секрет. То и дело случаются скандалы, когда того или иного мэра, конгрессмена, сенатора или министра уличают в связях с организованной преступностью. Думаю, что закулисные деятели, никогда не мелькающие в публичном пространстве, в этом отношении чувствуют себя еще свободнее. И наша американская власть ничего не может, точнее не хочет, с этим поделать, поскольку она часть этой системы. Однако мой командир уже дал указание реагировать на такие выходки самым жестким образом. Люди, которые работают с нами, неприкосновенные, пусть даже не ведая того. У каждого брокера имеется компактный прибор для связи, одновременно маяк, который похож на мелкую монету, приклеенную к виску. Также у наших магов есть слепки ауры этих людей, и уж тут без вариантов. При необходимости несчастных жертв мафиозного террора обнаружат хоть на подводной лодке в глубинах океана, хоть в тайных застенках ЦРУ, после чего штурмовая пехота до белых костей зачистит злачное место, возьмет в плен главарей и без всякой пощады убьет всех остальных. Впрочем, случится это не раньше вечера понедельника, а сейчас в мире 76-го года утро субботы, Поэтому я могу отвлечься от биржевой войны и уделить внимание милейшему мистеру Хефнеру. Нет, спать с ним я бы не стал ни при каких случаях. Да и сам он предпочитает варианты попроще и подоступнее. Однако во всем остальном это очень интересный собеседник. Он лично возглавил съемочную группу, командированную в Крым начала 17 века. Тут у нашей частной военной корпорации расположены тренировочные лагеря для молодого пополнения, а в долинах между холмами пасутся бесчисленные ремонтные табуны боевых коней. Жеребята при плоде этого года резво скачут на травке возле своих гладких, довольных жизнью матерей. Амазонки и лошади — это две половины одного целого, поэтому возле табуна фотографы провели весь вчерашний день, тем более что амазонок, желающих поучаствовать в съемках, оказалось более чем достаточно.